Дни шли за днями. Настал день отъезда Сухаревых за границу. Муратов явился на дебаркадер. Сухаревы приехали довольно поздно. Их провожал Яков Сухарев, Мария Николаевна Аносова, Николай Аносов, Левин и еще какие-то 2-3 личности. Муратов не мог перекинуться с отъезжающими и двумя словами без свидетелей. Он только заметил, что Юлия Николаевна похудела, побледнела и была грустна. Она пожала его руку, спросила о здоровье, но к ним тотчас же торопливо присоединилась Марья Николаевна с какими-то вопросами. Наконец раздался второй звонок, нужно было садиться в вагон. Все стали прощаться. «Кузен, я жду ваших писем», — проговорила Юлия Николаевна, пожимая руку Муратова. «Они вам нужны?» — тихо спросил он. Она вопросительно взглянула на него. «От кого же я узнаю о вас, если не от вас самих?» — сказала она. Он еще раз крепко сжал ее руку. У него навернулись на глазах слезы. Через несколько минут раздался еще звонок, пронесся резкий звук свистка, поезд тронулся. Все провожавшие, вполне довольные, что обряд чопорного и холодного прощания кончился, стали расходиться. «Ты со мной?» — спросил Сухарев у Муратова. «Пожалуй», — ответил Муратов. «Ну, теперь совсем на свободе остался», — заметил Николай Аносов, обращаясь к Сухареву. «Я, кажется, и прежде не был на привязи», — ответил Сухарев. Аносов презрительно улыбнулся и посмотрел на Сухарева как-то свысока, как на глупого мальчишку и пошляка. «Все же при матери и сестре нельзя было обратить свой дом в кабак для друзей-приятелей», — заметил он своим обычным грубым тоном. «Да, кстати, о друзьях-приятелях. Ты слышал, что один из твоих прихлебателей уже попался в мошенничестве? Как его зовут? Винтер, кажется. Ты будь осторожнее. Можно и самому попасть в скверную историю с этими господами». Сухарев пожал плечами. «Эти господа недовольствуются тем, что обирают вас, расточителей, но еще постараются забрызгать вас своей грязью», — продолжал Аносов. «Им ведь терять нечего. Это ведь, как выражается твоя мать, настоящие санкюлоты. Они и ставят все на карту, только бы как нажиться на чужой счет». Общество вышло на подъезд. Аносовым был подан экипаж, за ним поехали сани Сухарева. Аносовы холодно простились с Сухаревым и Муратовым, не протянув последнему даже руки. Николай Аносов третировал Якова Сухарева с нескрываемым презрением. К Муратову же он не чувствовал теперь ничего, кроме ненависти. «Козел-проповедник!» — сердито проворчал Яков Сухарев, садясь с Муратовым в сани. «Туда же! Проповеди мне читает! Чтобы остерегался воров, а сам первый вор, обкрадывающий нас!» «Ты бы ему это и заметил», — ответил Муратов. «Связываться не хочется», — махнул рукой Сухарев. «Да, но кто послушает его проповедей, тому не особенно приятно будет сближаться с тобою», — заметил Муратов. «Аносов будет указывать на того пальцами, как на грабителя, обирающего тебя. Так ему и поверит. Да и какое ему дело?» «Дела-то ему тут нет никакого, а трезвонить на всех перекрестках о том, что тебя грабят, он все-таки будет. Впрочем, пусть его делает, что хочет. Меня это не касается. Я теперь порвал старые связи, засяду за книги и успокоюсь и от нежеланных встреч, и от пошлых сплетен». «Да ты серьезно думаешь об академии?» — удивился Сухарев. «Серьезно? Немного трудно будет. Запустил и время. Ну да, авось, припомню забытое». «Ты сильно изменился за последнее время». «Да? Даже и ты заметил», — усмехнулся с горечью Муратов. «Надо же было когда-нибудь измениться. Ты вот, пожалуй, никогда не изменишься, пока не хватит паралич». Они подъехали к Сухаревскому дому. «Ты ко мне? У меня сегодня все наши. Поминки по отшедшим в лучший мир совершать будем», — рассмеялся Сухарев. «Нет, я домой», — ответил Муратов. Он пожал руку Сухарева и тихо в раздумье побрел домой. Он вспомнил и последние слова Юлии Николаевны, и грубые фразы Аносова, направленные, очевидно, против него, Муратова. Эти фразы задели его за живое, они дышали презрением к нему. На минуту он взволновался новым чувством, ненавистью к Николаю Аносову. Но через минуту он поднял голову и почти вслух проговорил: «А что мне теперь до них за дело?» И точно ему теперь не было никакого дела до разных Аносовых. Он готов был запереться в своей квартире, зарыться в книгах, наверстать все то, что было потеряно, забыто, упущено из виду. Его самолюбие, толкавшее его еще так недавно на дорогу блестящих кутежей и волокитства, толкало его теперь на новый путь, на путь упорного труда и исправления. Он хотел работать, хотел исправиться, потому что только этим способом, как ему казалось, он мог опять подняться, высоко стать в глазах общества. Стоять высоко в глазах общества – вот что было главной задачей, единственной целью в его жизни до сих пор, вот что должно было остаться главной задачей, единственной целью в его жизни в будущем. Менялись только средства для решения этой задачи. Менялся только путь для достижения этой цели. Муратов привык в несколько лет своей беспечальной жизни слышать вокруг себя шепот. «Кто этот красавчик-мальчик?» «Петя Муратов». «Кто этот беспощадный Дон Жуан?» «Пьер Муратов». «Кто этот блестящий офицер?» «Петр Павлович Муратов». Все в его обществе интересовались им. Все близкие к нему люди завидовали его успехам. Все в его муравейнике искали его знакомства. Отвыкнуть от этого, отказаться от этого было свыше его сил. Если его и мучило что, так это сознание, что его успехи начинают делаться сомнительными, что его кредит начинает колебаться, что ему грозит будущность никому не нужного и всеми забытого промотавшегося кутилы, состарившегося Дон Жуана. Этой будущности хотел он избежать, сделав впервые предложение Сухаревой. Мы знаем, чем кончилась история этого сватовства, но Муратов не имел еще оснований отчаиваться в будущем своем успехе. Он еще мог надеяться, что он успеет завоевать снова любовь Юлии Николаевны и снова занять видное место в обществе. С этой надеждой в душе он, как человек, оправившийся от тяжелой болезни, чувствовал себя хорошо, ему дышалось легко в его уединении. Он даже был рад, что Юлия Николаевна уехала на время, что кругом его не было никого, кто мог бы напомнить ему о его недавнем прошлом. А Зимина? Она была в Петербурге. Ее вещи еще лежали в его письменном столе. Они попадались ему под руки и снова напоминали, что связь с недавним прошлым еще не порвана, что оно еще не умерло. Это было последнее облако рассеянной бури. Но покуда было оно, нельзя было поручиться, что буря не возобновится снова. Раз вечером он зашел в квартиру Зиминых справиться о здоровье Софьи Дмитриевны и сказать Дарье, чтобы она дала ему знать, когда приедет домой барыня. Дарья сообщила ему, что барыня поправилась почти совсем, что у нее часто бывает тот священник, который служил панафиды по барине, что он приставил к барыне в сиделке из общины какую-то монашку, свою родственницу, которая ее утешает, что барыня ждет только 6 недель, чтобы куда-то уехать на богомолье, что ли. Муратов решительно не понимал, что делается с Софьей Дмитриевной, какой внутренний переворот произошел в ней, для чего ей понадобились и этот утешитель поп, и эта сиделка-монахиня, о чем она беседует с ними, в чем они ее утешают. Но он был поражен еще сильнее, чем рассказами Дарьи о барыне, тем, что он увидел сам при встрече с Софьей Дмитриевной. Однажды, недель через 6 после смерти Зимина, Дарья забежала к Муратову и объявила, что барыня приехала домой и пробудет в квартире до вечера, чтобы отобрать свои платья. Муратов взволновался, и хотя он чувствовал, что свидание с Зиминой необходимо и неизбежно, ему трудно было сразу решиться идти к ней. Он уже начал в последнее время забывать о том, что ему еще предстоит это тяжелое свидание. Он не знал, как ему придется себя держать и что станет он говорить, чтобы объяснить Зиминой необходимость навсегда порвать их связь. Однако идти было нужно. Он захватил ее вещи, пошел.